моя боль утихнет. А теперь люби меня. Мы слишком много говорили, слишком много думали. Забудем все, что не является нами. Я люблю тебя. Ты никогда не узнаешь, как я люблю тебя. Марианна, любовь моя, буйная, храбрая головушка. Но слова умерли в их слившихся воедино губах, и в тесной комнате слышались только вздохи, страстные вскрики, нежные стоны удовлетворенной женщины. На следующее утро, когда станционные смотрители кучер с помощью Гракха, Язона и Крэга втащили кибитку на паром, чтобы переправиться через Кадыму, все заметили, что щеку парижанина украшают свежие царапины, и вид у него необыкновенно мрачный. «Я спрашиваю себя», — зашептал Жереваль на ухо Марианне, «не принял ли, в конце концов, наш брак действия попа всерьез?» Молодая женщина не удержалась от улыбки. «Вы думаете, ну, что он попытался предъявить свои супружеские права и был плохо принят?» «О, даю руку на отсечение, что да. Впрочем, его можно понять. Она красива, а это дело красиво. Вы находите?» Марианна еле пошевелила кончиками губ. «Господи, конечно же! Ведь сейчас так культивируют склонность к дикости. Но она явно не особенно снисходительна». Действительно одетая в свою обычную одежду, состоящую из просторной красной блузы с варварски пестрой вышивкой, юбки и большой черной шали, Шанкала казалась еще более загадочной и дикой, чем накануне в разорванной рубашке. Закутавшись, словно в римскую тогу, в свою траурную шаль с двумя длинными толстыми косами, спускавшимися с обеих сторон головы, она держалась в стороне от всех, на краю парома, положив около босых ног небольшой тюк из плотной красной материи. Она смотрела на приближающийся противоположный берег. Ее упорное нежелание бросить последний взгляд на деревню, которую она покидала, безусловно, навсегда было почти осязаемо своей силой напряжения. В общем, эту реакцию легко было понять, тем более, что только что, перед посадкой на паром, женщина с яростью плюнула на оставляемую землю, затем, протянув сделанные из пальцев рога в сторону домиков, таких белых в лучах восходящего солнца, она хрипло бросила на легкий утренний ветер несколько слов, неистовых, как ругательство, без сомнения означавших проклятие. Столько ненависти вложила она в них. И Марианна подумала, что она успокоится и будет счастлива, если предположение Жереваля оправдается, и новая спутница вскоре избавит их компанию от своего присутствия. На другом берегу Жереваль заплатил перевозчику, и каждый занял свое место в кибитке. Но когда Гракх взял Шанкалу за руку, чтобы посадить ее на козлах между кучерами и собой, женщина так же яростно, как и накануне, вырвала руку и, проворно забравшись под брезент, села на корточки у ног Язона, глядя на него с улыбкой, в которой каждый мог прочесть явный призыв. «Неужели невозможно?» — в голосе Марианны звучал гнев. «Объяснить этой женщине, что здесь она не устанавливает порядок?» «Я согласен с мнением миледи», — поддержал ее Грак. «У меня большая охота швырнуть ее в реку, чтобы избавиться от нее раз и навсегда. Я начинаю понимать ее мужа со свекровью». «Спокойствие», — сказал Язон. Достаточно умело взяться, не торопясь, но решительно он нагнулся, взял женщину за руку и заставил ее присесть на козлы, не заметив, похоже, брошенного ею на Марианну злобного взгляда. «Ну, вот так», — заключил он, — «теперь все в порядке. Скажи кучеру, что можно ехать, Грак». С гортанным криком человек хлестнул упряжку, и кибитка покатилась на север по дороге, взрыхленная накануне копытами казачьих лошадей.